Знаешь, я принес тебе весть. И Сомах взволнованно взглянул на Полибия. Мне бы только знать, что мой мальчик жив. Этого мало. Твой Андриск получил свободу. Откуда тебе это известно? — воскликнул Исомах. Я даже видел твоего Андриска и с ним разговаривал. Но о том, что он Андриск, я узнал позднее, от такого же, как он, вольноотпущенника. Сейчас Андриск разъезжает по Италии. Осенью, вернувшись в Кумы, он сможет тебя найти. — О, боги, дожить бы до осени! — простонал Исомах. — Мой мальчик на свободе. Ты мне принес благую весть, а я тебе дурную. Но ты еще всего не знаешь. На следующий день после похорон Телекла бежал Александр. Исомах подошел к стене и поднял прислоненную к ней доску. — Персей и Андромеда! — воскликнул Полибий, вглядываясь в резьбу на дереве. Хорошо, что ты догадался это захватить. Но как изменилось с тех пор лицо девушки! Она вся ожидание, как прекрасны ее протянутые руки! Эта картина была последней радостью твоего друга. Он все время наблюдал за работой Александра. За день до смерти Телекл знаком попросил, чтобы ему дали взглянуть на нее еще раз. Из нашего горя что-нибудь дородится, — вспомнил Полибий, и глаза его увлажнились. О бегстве Александра, — сказал Полибий, — я узнал от Андриска. — Мой мальчик был в Альбе Фуцинской? — воскликнул Исомах. — Нет. — Он похож на Александра, как две капли молока. Из рассказа о том, как его чуть не задержали стражники, приняв за кого-то другого, я понял, что Александр бежал. «Похож на царевича?» — пробормотал Исомах. «Разве такое бывает?» Внезапно он шлепнул себя ладонью по лбу. «Совсем забыл тебе письмо». Через несколько мгновений в руках у Полибия был квадратик папируса. «Последнее письмо пришло от Телекла», — проговорил Полибий с горечью в голосе. «Кто же мне пишет теперь?» Почерк был незнакомым, а письмо лаконичным. «Не смог с тобою проститься. Больше нет сил жить в Риме. Может быть, найду счастье в Афинах. Твой Теренций». Полибий, разгладив клочок папируса на ладони, проговорил с горькой усмешкой. — Еще один беглец. — Это ты про карфагенянина? — поинтересовался Исомах. Полибий утвердительно кивнул головой. — Вид у него был растрепанный, — сказал Исомах. — Словно бы кто его обидел. Очень он сожалел, что тебя не застал. И еще двое приходили, спрашивали, — когда соберется кружок Сципиона? «Кружок Сципиона», — повторил Полибий. «Вот и название уже нам придумали. Ну что ж, будем ждать гостей в следующие нундины». Исомах покачал головой. «Не явится. У них еще траур не кончился». «Какой траур?» — удивился Полибий. «Умер Эмилий Павел. Боги его наказали за то, что он с нашим народом так поступил. Есть все же справедливость». «Конечно, есть», — подтвердил Полибий, не желая поддерживать разговор на больную для него тему. «Вот и Андриск отыскался», — продолжал Исомах. «Разве это не знак божественной справедливости? Ведь я Авла и Гая как родных полюбил, хотя их отец поработил мой народ. Перед самой смертью Телекл обнял меня и сказал, «Найдется твой сын, Исомах, и будет у тебя все хорошо». Полибий, наклонив голову, думал о своем. За 3 года изгнания он осознал необходимость творчества. исчезли одолевавшие его сомнения. Да, он создаст историю круга земель и покажет, что возвысило Рим над другими государствами и народами, изучит особенности ромейского государственного устройства, военной организации, непонимание которых эллинами было источником стольких трагедий. Вопреки Катону и другим ромеям старого закала, с презрением относящихся ко всему чужеземному, он возвысит тех, кто чувствует себя эллином, покажет, что без эллинской науки и мудрости город на Тибре никогда не станет тем, для чего он предназначен самой судьбой — центром круга земель.